Несчастье в том, что мы продолжаем скрывать свой опыт. И добраться до него нельзя, не приложив некоторых усилий. А люди ленивы и нелюбопытны. Единственное, что нам надо делать, это накапливать сопротивление грубой силе, чтобы все передачи в машине испортились, и она покрылась ржавчиной. Чтобы это произошло, надо слишком много времени, потому что у нас нет языка, нет мерила, нет светоча, а только подлый страх. Книга, которую я сейчас кончаю, может пропасть. Нет ничего легче, чем уничтожить книгу, пока она не распространилась в сам издате или не напечатана в типографии, как было в гутенберговский период русской истории. Но даже погибая, она не полностью пропадет. Ее прочтут, прежде чем бросить в печь. Специалисты по уничтожению рукописей, слов и мыслей. Они ничего не поймут, но в их странных головах застрянет мысль, что чокнутая старуха ничего не боится и презирает силу. Пусть узнают хоть это. Единственная мысль, которая до них дойдет, будет вроде соли к пайку, к пакету и к литературе, предназначенной для воспитания кадров, которым все нипочем. Жизнь, человек, земля и светоч, померкший от их дыхания. Бог с ними. Но неужели они успеют уничтожить все и всех? Последнее письмо. Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы женщин писали такие письма мужьям, сыновьям, братьям, отцам или просто друзьям. Только ничего не сохранилось. Все уцелевшее надо считать чудом или случайностью. Мое письмо уцелело случайно. Я написала его в октябре 1938 года, а в январе узнала, что Мандельштам умер. Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало там почти 30 лет. Оно попалось мне, когда я разбирала в последний раз бумаги, радуясь каждому сохранившемуся клочку и оплакивая огромные непоправимые потери. Прочла я его не сразу, а только через несколько лет. Читая, думала о женщинах моей судьбы. Подавляющее большинство думало то же, что я, хотя многие из страха не смели себе ни в чем признаться. Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им. Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются, что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня. Да еще ругнут тех, кто ослабил бдительность, позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Сейчас опять запрещают помнить и думать, а тем более говорить о прошлом. А так как от разгромленных семей, если кто уцелел, то только внуки, то и вспоминать, и говорить в сущности некому. Жизнь идет своим чередом, и ворошить прошлое почти никому не охота. Сначала признали, что в прошлом совершили некоторые ошибки, а сейчас пытаются взять это признание обратно и никаких ошибок больше не усматривают.